Всеслава вцепилась мне в волосы. Мы упали. Королева Всеслава дралась? И при этом еще грязно ругалась. Совсем плохи ее дела, если она не может держать себя в руках и не может воздействовать на чело магически. Мягко урчащий ягуар все более и более удалялся от зеленого дома. Как прошла ваша встреча с королевой Всеславой? Узнали что-нибудь интересное? Вы слышали о вивисекторе? О нем писали в газетах. Конечно, слышала. Во время засады чтение газет было моим основным развлечением. Он убивает женщин? Девушек. Причем только приезжих, которых никто не будет искать. Жертвы находят в таком виде, что мороз по коже. Изрезаны до неузнаваемости. Поэтому журналисты и прозвали этого маньяка вивисектором. Полиция вышла на след? Не знаю. Поймать психа очень сложно. Почему он вас заинтересовал? Любомир был влюблен в королеву. Искренне, по-детски наивно. Она была для него всем, а стала главным врагом. Всеслава подозревает, что Вестник и вивисектор – одно лицо. Первая любовь редко бывает удачной. Если бы все неудачники становились маньяками, нормальных людей не осталось бы. В дальнейшем я обдумаю ваши слова. Но в деле Вестника есть еще одно обстоятельство. Как вы знаете, некоторые маги, стремясь увеличить свои возможности, сохраняют девственность всю жизнь. Это помогает? Не намного. Но Любомир не получил классического образования и, вполне возможно, решил не рисковать своей силой. Это косвенно подтверждает версию королевы. Ненависть к ней могла распространиться на всех женщин, и тогда... Возможно, мы ошибаемся. Это легко проверить. Каким образом? Любомир не станет заниматься поиском жертв сам. Он только развлекается с ними. Кто-то поставляет ему девушек. Красные шапки, дикари делают все, что он скажет. Не думаю. Красные шапки туповаты. Они бы хватали женщин прямо на улице и обязательно наследили бы. А убивают только приезжих, которых долгое время никто не станет искать и даже не сразу опознает. У вас есть предположение, кто это может быть? Консы. Женщины – это их профиль. Вы знакомы с птицей? Да, я думаю, он в этом замешан. Сантьяго, темному двору надо ведь не только найти карфагенский амулет и вернуть его чудом. Что вы имеете в виду? Навы всегда отличались большой расчетливостью и предусмотрительностью. Равновесие сил не самая главная ваша задача. Вам важно выйти на Вестника, на Любомира и уничтожить его, чтобы он не уничтожил все великие дома тайного города. Вы умны. Это редко